Вечером, накануне моего отъезда, развалившись в кресле и закурив сигарету, Рода вдруг сказала: «Давай на прощание выпьем, Клей». Я приготовил напитки и сел за стол. «Скажи мне, дорогой, эта Вал была твоей любовницей?» От неожиданности у меня так дрогнула рука, что несколько кубиков льда выплеснулись из бокала на ковер. Рода довольно хихикнула. «Какой ты неуклюжий!» Мне понадобилось около минуты, чтобы прийти в себя. Тем временем Рода повторила свой вопрос. «Послушай, Рода, — наконец сказал я, — с меня довольно, поняла? Чтобы больше этого имени ты не упоминала». Она пригубила из бокала, не отрывая от меня взгляда. «Да, она для тебя немало значила. Ты сейчас еще влюблен в нее. Ты даже этого не отрицаешь». «Перестань. Не о чем больше говорить. Кончай пить и пошли спать». «Ничего. За эти 5 дней эта миссис Видаль излечит тебя от этого чувства». Я вышел из-за стола и направился в спальню. Я был так взбешен, что готов был избить ее. Она, по-видимому, почувствовала, что зашла слишком далеко. И потому, когда я вернулся из ванной комнаты, то застал ее лежащей в кровати с мирным видом. «Я шутила, Клей. Неужели ты шуток не понимаешь?» «К черту твои шутки!» — зло воскликнул я. «Можешь сам идти к черту!» — сказала она и, повернувшись ко мне спиной, выключила свет. В аэропорту Эл-Лапанга меня встретил крепкий, смуглолицый индеец, который назвался Роберто Ривера. Ему было лет 45, и мне сразу же не понравилась его улыбка с хитрецой. «Добро пожаловать, сеньор Берди», — сказал он, пожав мне руку и приподняв сомбреро. «Все в порядке. Я уже встретил сеньора Видаль с супругой. Они в отеле. Вы сразу поедете в отель?» «Да, пожалуйста. Это далеко?» «Совсем недалеко». Он подвел меня к запыленному черному Мерседесу, открыл боковую дверцу и вновь приподнял шляпу. После палящего солнца приятно было очутиться в прохладном салоне. Кондиционер работал отлично. «Извините, сеньор Берди, я неважно говорю по-английски. Американский диалект проще». Я сказал, что прекрасно понимаю его. Мы ехали по пыльной дороге. Повсюду попадались крестьяне, которые несли большие металлические жбаны на голове и на плечах. «Что они несут?» — спросил я. «Это вода, сеньор Берди. С ней здесь трудно. Каждый носит себе воду. Это наша главная проблема». Он нажал на клаксон, когда какой-то индеец пытался перебежать дорогу. «Очень тупой народ. Солнце сделало их такими. Я приготовил маршруты по самым лучшим местам. Сеньора Видаль будет очень довольна». Он хитро посмотрел на меня. «А сеньор Видаль очень богат?» Я не ответил. Мы проезжали через небольшую деревушку. Большинство индейцев носило сомбреро, белые рубашки и темные бесформенные штаны, вроде шаровар. На женщинах поверх платьев из легкой хлопчатой ткани были надеты цветные передники. Через полчаса мы достигли Сан-Сальвадора, столицы Эль-Сальвадора. «Прекрасный город», — проговорил Ривера. «Вам он понравится, сеньор Берди». «Не сомневаюсь». «Зовите меня Роберто. Меня здесь все так зовут. Многие богатые американцы просят только меня быть их гидом». «Отлично». «Мы приближаемся к отелю, и это самый лучший здесь». Когда машина остановилась, подошедший швейцар открыл дверцу, и я вышел. Мой чемодан тут же подхватил бой. Я посмотрел на часы, было полдень. «Ну, пока, Роберто, я позавтракаю здесь. Давай встретимся в 15:00 и продумаем план экскурсии». «Тогда я пойду домой. У меня хороший дом, хотя и не роскошный. Дети будут рады, что я пришел раньше. Они меня редко видят. На прощание он вновь приподнял сомбреро и исчез в машине. Около 15:00 я вышел в холл. Ривера уже ожидал меня. «Ну как, сеньор Берди, все в порядке? Как номер? Еда нравится?» «Все отлично. Давайте посмотрим экскурсионные маршруты». Так как я совсем не знал страны, то, естественно, я не знал и ее достопримечательностей. Но Ривера постарался убедить меня в том, что ничего значительного не упустил из виду. «Сейчас стоят очень жаркие дни, сеньор Берди. Экскурсии будет лучше совершать утром, а днем лучше в прохладные дни. После ленча полагается сиеста, дневной отдых». Он с надеждой взглянул на меня. «Это будет зависеть от миссис Видаль. Она может не захотеть сиесты». Лицо его помрачнело. «А вы объясните ей, сеньор Берди, что днем очень жарко и путешествовать утомительно». «Посмотрим, что она скажет. Вы приходите утром к 20:00. Машина должна быть вычищена до блеска. Помните, обслуживание по высшему классу. Неплохо бы вообще заменить машину, так как эта модель устарела». «Это самое лучшее, сеньор Берди. Я ее вымою». Настроение у него совсем испортилось, и, простившись, он ушел. В 18:00, еще раз искупавшись в бассейне, я прошел к себе в номер, побрился, переоделся и спустился в бар. Спустя час, когда я приканчивал свой второй скотч и пытался выудить какую-нибудь информацию из «Нью-Йорк Трибюн», в баре появился Генри Видаль. Как Олсен говорил, Видаль не достигал и 5 футов. С массивными плечами и торсом борца, с короткими и толстыми ногами, маленькими ступнями. На нем была красная рубашка с открытым воротом и такие узкие черные брюки, что очень четко обрисовывали линию талии и плотно прилегали к крепким ногам. Брюки были стянуты белым широким ремнем с золотой пряжкой. Голова была совершенно лысой, что очень подчеркивало массивный лоб, а сидеющая борода прикрывала столь же массивную челюсть. Но самой выразительной частью его лица, конечно, были маленькие блестящие глаза, которые сразу и полностью приковывали вас к себе. Притягательность их была несомненна. Они, казалось, смогут проникнуть везде. Сквозь стекла окон, сквозь толщу стен. В них застыла надменность, уверенность, сознание силы. Их нельзя было спутать ни с чьими другими глазами. Я поднялся ему навстречу. — Вы, Клей Берди? — голос у него был высок, почти визглив. Тотчас же рядом с ним вырос бармен. — Фруктовый понш с гвоздичной эссенцией, — произнес Видаль. — Прошлый раз был немного крепок. Садитесь. Это уже относилось ко мне. — Что пьете? Скотч? И, почесав свой толстый нос, продолжил. — Не дотрагивайтесь до спиртного. Курить и пить значит разрушать свой мозг. Мне сказали, что на вас можно положиться. Я окружаю себя только надежными людьми. Это Дайер посоветовал мне взять вас. Вы должны будете сопровождать и мою жену во время экскурсий. Этим грязным Даго доверять нельзя. Его скрипучий голос строчил над моим ухом, как пулемет. Уверен, что вы справитесь. Я обо всем предупредил жену еще дома. Но уж если женщине взбредет что-нибудь на ум... Издав лающий смешок, он продолжал. «Сан-Сальвадор — вонючая дыра. Никакого порядка, никакой организованности. Наверняка скоро вспыхнут волнения. Да вы и сами, наверное, видели всю эту грязь и нищету, пока ехали из аэропорта. Позорно так жить в наше время.